«Скажем, в эту пятницу», – озвучил я. «Устроит вас такой вариант, буду благодарен, Дмитрий Алексеевич», – не скрывая своего облегчения, – ответил подполковник. «Не стоит, Ростислав Владимирович», – хмыкнул я. «Кроме того, я лично знаком с братом вашей невесты, и насколько понимаю, он тоже будет в столице, так что время подходящее». Иващенко не стал скрывать удивления. «Вы знакомы, Ростислав Владимирович, а как, по-вашему, чемпион студенческих поединков Царского государственного университета попал в разведку?» – спросил я, после чего предупредил. «Если на этом все, я отключаюсь». «Да, еще раз благодарю, Дмитрий Алексеевич». Я положил трубку и вздохнул. Поднявшись из кресла гостиной, где вел разговор, прошел на цыпочках в спальню. Княгиня Красноярская, по своему обыкновению, спала, завернувшись в кокон одеяла. Я закрыл за собой дверь и прошел ближе к кровати. «Доброе утро, дорогая». Поцеловав Викторию в щеку, я поднялся с постели. Княгиня Красноярская приподняла голову от подушки и выглянула в окно, за которым уже давно светило солнце. «Нет, Дим, я никуда не пойду», — выдохнула она, покачав головой с мольбой в глазах. «Устала». Беременность, разумеется, накладывала свой отпечаток на распорядок дня княгини, и ничего страшного от этого не происходило. Наоборот, я уже подметил, что когда Виктория где-то задерживается или отменяет встречи по состоянию здоровья, подданные относятся к этому с каким-то фанатичным пониманием. Виктории Львовне надо больше отдыхать, она ведь в положении, и так много работы, что мы, сами не разберемся. Княгине и так тяжело, она наследника под сердцем носит. Не надо нас записывать на завтра, сами справимся, чай, не маленькие мальчики. Это меня откровенно радовало, хотя сама княгиня Романова никак не могла к этому привыкнуть и всякий раз краснела от смущения, когда слышала слова благодарности и восторженности от наших подданных. «Отдыхай, родная», — улыбнулся я, поцеловав запястье Виктории. «Я распоряжусь, чтобы твое расписание перекинули мне». Она благодарно взглянула на меня и тут же завернулась в одеяло. «Спасибо, Дим». Я вышел из спальни и направился к ванной. На ходу раскрыл виртуальное окно и стал читать сообщение Оракула о произошедшем за ночь. До отъезда цесаревича на переговоры с Гербертом фон Бисмарком оставались считанные дни. Пресс-служба Кремля опубликовала предварительный список вопросов, который будет поднят на этой встрече, и все разговоры крутились в этой плоскости. Меня эта тема не волновала. С Игорем Михайловичем поедет не только Иващенко и гвардейцы Милославских, но и наши стражи. Один будет рядом с цесаревичем постоянно, изображая из себя телохранителя. На деле, разумеется, доспех будет пуст, и в случае опасности закроет наследника престола. Роботы не переданы в царские руки, а принадлежат Романовым, и к нам же вернутся, как только нужда в них исчезнет. От немцев ли будет исходить опасность, от поляков, на которых самим германцам практически плевать, неважно. В своей технике я был уверен на все 100%. Разработки корпорации «Армтик», курируемой ключниками, тоже нам и в подметки не годятся. Это я еще на первой партии роя доказал. Что касалось вопросов международной политики, то я не видел особого смысла вникать. Медленно набирающая обороты война в Европе все еще не перешла в по-настоящему активную фазу. Германский рейх хочет обезопасить тылы, чтобы русские не ударили кайзеру в спину. Сам-то Вильгельм однозначно пожелает поучаствовать в разделе Старого Света. Запад Европы уже полыхнул. Новая волна восстаний в Америке принудила Испанию отправить свои корабли ради усмирения мятежников. И как по волшебству ушедший через океан флот растворился в неизвестности, чтобы через месяц вернуться к берегам Испании и открыть огонь по родным землям. Франция тут же выдвинула свои войска, даже не снизойдя до официального объявления войны. А дальше все заварилось само собой. Насколько стремительными были успехи Людовика, настолько же и крепкими оказались испанские сухопутные войска. Не знаю, что послужило тому причиной, но французы не рассчитывали на столь яростное сопротивление и завязли. Рим на пару с Османской империей продолжал утюжить окрестности греческой провинции тяжелой артиллерией. Теперь там сплошная пустыня и города-призраки. Однако противостояние не оканчивается. И пока Агриппа IV рвет на себе волосы, не в силах защититься от мусульман и удержаться на троне, султан Османской империи каждую маленькую победу использует для усиления собственного положения. Что говорить, даже в мечетях русского царства нет-нет, да слышатся шепотки о том, что было бы неплохо султану победить. Хотя до формирования отрядов добровольцев еще не дошло, но этот вопрос уже стоял на контроле у Емельяна Сергеевича Невского, так что желание германского рейха, под носом которого, можно сказать, идут боевые действия, обезопасить хотя бы одну свою границу вполне понятны. А что за это потребует русское царство? Вопрос уже десятый. Завершен анализ проведенного курса лечения Ивана Михайловича Соколова, сообщил оракул через динамики в ванной. Вывести результаты? За этим я следил особенно внимательно. Мы биологические родственники, а потому точно знать, какие хвори могут всплыть в нашем генетическом коде, моя святая обязанность. Ведь это не только касается меня напрямую, но и моих детей. Вот, к примеру, наномашины вылечили князя Демидова от лейкемии. На самой ранней стадии, разумеется, но онкология – не самый лучший компаньон. И лучше заранее обезопасить свою семью от него, чем внезапно скончаться от метастазов по всему телу. «Выводи», – распорядился я, сплюнув струйку воды, попавшей в рот из душевой лейки. Уже завернувшись в халат, я дочитал составленный искусственным интеллектом отчет. Самое страшное, что нашлось у Ивана Михайловича, это уставшие почки и печень. Что неудивительно, княжич Соколов несколько недель держался на энергетиках, забивая всю очистительную систему организма. Но ничего смертельного в этом не было, можно было просто перестать употреблять эту химическую дрянь, и естественная регенерация справилась бы сама, не так быстро, но все же. Закрыв документ, я заменил ночные линзы на новые и вышел в гостиную. Здесь меня уже ждали утренний кофе и костюм. Сегодня прилетает с проверкой губернатор Восточной Сибири. Нужно будет провести с ним немного времени, после чего князь Еремин улетит дальше. Не забыл я и об обещании, данном Виктории. Оракул изменил наше расписание, автоматически рассортировав часы посещений так, чтобы я не упустил ничего важного и в то же время не принимал тех, кто может подождать. Это еще не считая тех, кто, узнав о личном приеме у князя вместо княгини, снимет свой вопрос с повестки. Наши подданные относились к нам по-разному. Викторию Львовну Романову они уважали и любили, она была добра, снисходительна и никогда не отказывала в помощи. А вот князь Романов, тот еще зверь, запросто покарает виновного прямо на месте. Там, где княгиня Красноярская могла бы простить, Дмитрий Алексеевич обязательно накажет. Меня такое положение дел вполне устраивало. К тому же это позволяло избавиться от тех, кто любит решать вопросы через голову. То есть когда вместо того, чтобы обратиться к ответственному за проблему человеку, сразу идут на самый верх. Но я не для того сформировал свой аппарат управления, чтобы самому решать каждую мелочь. Поэтому совсем не удивился, что когда я уже садился в монстра, искусственный интеллект сообщил о сокращении назначенных приемов на 20%. Шутка ли, каждый пятый отозвал свое прошение об аудиенции, экономия времени просто огромная, речь ведь в среднем о полусотне человек в день. «Едем, князь?» – спросил Виталя, бросив на меня взгляд в зеркало заднего вида. «Поехали», – кивнул я, разворачивая новое окно виртуального пространства. Это губернатор считал, что его внезапные проверки, внезапные, нет, безусловно, кто-то и окажется не готов к визиту. Но владеющий оракулом княжества знал обо всех планах Олега Владимировича. Самолет губернатора Восточной Сибири коснулся взлетно-посадочной полосы как раз в тот момент, когда мой внедорожник замер на месте. Виталя заглушил двигатель, а из машин сопровождения вышли люди рода Романовых. Несмотря на то, что вполне мог обойтись роботами, совсем разгонять своих охранников я не собирался. «Пора», — вздохнул я, сворачивая окно. Виталя уже обошел наш автомобиль и по моему знаку открыл для меня дверь. Я выбрался наружу под порывы резкого, но теплого ветра и направился в сторону замершего чуть в стороне воздушного судна с гербом Иркутского княжества. Прием, на который мы с Викторией летали в апреле, прошел тихо и мирно. Несмотря на грозный тон губернаторского письма, в реальной жизни Олег Владимирович Еремин оказался весьма тактичным и осторожным человеком, и расстались мы на вполне доброжелательной ноте. Наверху трапа показалась охрана губернатора, и только после того, как пара бойцов в черных костюмах спустилась на землю, показался и сам князь Иркутский. С нашей прошлой встречи он ничуть не изменился. Классический костюм подчеркивал худощавую фигуру. Отпущенные до плеч волосы цвета соли с перцем перехвачены в низкий хвост. Сухое лицо с острым носом, тонкие губы поджаты. Завидев меня у трапа, Олег Владимирович кивнул и стал спускаться, опираясь на трость. Насколько я знал, хромота досталась князю после несчастного случая, лишившего его супруги и дочери. И я подумывал о том, чтобы предложить исправить искалеченную конечность, но пока не спешил. Дмитрий Алексеевич, рад вас видеть этим чудесным утром, чуть режущим слух скрипучим голосом произнес губернатор Восточной Сибири, слегка наклоняя голову. Это взаимно, Олег Владимирович, ответил я с вежливой улыбкой. Для вас готов гостевой особняк, если изволите передохнуть после полета. Но тот отмахнулся. Я уверен, что в вашем княжестве не задержусь, Дмитрий Алексеевич, заявил Олег Владимирович. Проверка вряд ли обнаружит у вас какие-то неприятности. Князь Еремин сделал долгую паузу, недовольно поджимая губы. Чего не скажешь о ваших соседях, пренебрежительно закончил мысль губернатор. Так что предлагаю уладить формальности и покончить с этим. Если, конечно, у вас нет никаких предложений для Восточной Сибири. Я улыбнулся в ответ и повел высокого гостя под руку к монстру. У меня действительно имелось предложение для всей Восточно-Сибирской губернии, и Иван Михайлович уже распространил его по всему русскому царству. Настала пора и Иркутску расстегивать кошелек. Глава 5. Резиденция патриарха Московского и всея Руси, рабочий кабинет. Это помещение было одним из самых скромно обставленных. Сюда не допускались посторонние лица, только служители церкви и высшие государственные чины. Первым не требовалось напоминать о величии Русской Православной Церкви, а вторых никакое выставленное на обозрение богатство не удивит. Да и просто удобнее находиться не в раззолоченном помещении, где блики постоянно режут глаза и мешают сосредоточиться, а в деловом стиле, в который был оформлен кабинет, именно работалось лучше всего. «Ваше святейшество», — нервно произнес секретарь, включив коммутатор, — «к вам полковник Ворошилов». Патриарха Московского и всея Руси это не слишком удивило, он и государя здесь принимал неоднократно, а потому он вдавил кнопку и произнес: «Впусти». Через секунду дверь открылась, и Андрей Викторович, директор царской службы безопасности, вошел в кабинет патриарха. «Добрый день, ваше святейшество», — поздоровался Ворошилов. «Прошу простить, что без предупреждения, но дело крайне важное». Патриарх Мефодий величаво кивнул. «Садитесь, полковник», — дозволил он. «Мне известно, где вы служите, и как верный подданный русского царства я отвечу на все ваши вопросы. Чай, кофе, чего-нибудь покрепче». Ворошилов покачал головой, занимая место на жестком деревянном стуле. Кресло было предусмотрено только одно, у самого патриарха. Рядовой психологический трюк, чтобы посетитель чувствовал себя не так удобно, как хозяин кабинета, на руководителя ЦСБ никакого эффекта не произвел. Доводилось Андрею Викторовичу сидеть и в менее комфортных местах. Полковник карьеру построил с самых низов, так что повидал на своем веку немало. «Я вынужден сообщить, ваше святейшество», — произнес он негромко, с почтением в голосе, «что наша Русская Православная Церковь оказалась вовлечена в финансовые махинации, и сейчас царская служба безопасности ведет дело». Мефодий вскинул брови, даже не пытаясь удивления. «Рассказывайте, полковник», — разрешил он, чуть пошевелив пальцами. «Кто навлек беду на нашу церковь?» Андрей Викторович едва заметно улыбнулся. «Вы и навлекли, ваше святейшество», — сообщил он доверительным тоном. И прежде чем патриарх ответил, Ворошилов начал объяснение. «Вы договорились с великим князем Апраксиным о возведении церквей на новых территориях Литовской губернии», — произнес полковник. «По соглашению между вашим святейшеством и Петром Глебовичем взамен по территории Русского царства в церквях начнут агитировать прихожан к переезду на земли Литовской губернии». «Пока что все верно, ваше святейшество», — патриарх Мефодий кивнул. «Все правильно, и у меня есть на то все бумаги», — сообщил он. «Свою часть этого договора я выполняю, а чем, кстати, получаю еженедельные отчеты». «Но люди так и не приехали», — заметил Андрей Викторович. «Церковь не обладает правом переселять людей», — напомнил хозяин кабинета. «И я о том великого князя предупредил. Советы святых отцов звучат, но прислушиваться к ним или нет, решают сами прихожане». Ворошилов кивнул с улыбкой. «В том-то и дело, ваше святейшество», — заговорил он после короткой паузы. «Призывы священнослужителей возымели свое действие, люди действительно снимаются с места и едут. Вот только пока вы заключали договор с великим князем Апраксиным, Выборгское княжество ввело у себя огромные выплаты для переселенцев, и, само собой, царские люди отправились туда, куда им было выгоднее. Оставить родные места они и так, благодаря стараниям святых отцов, были готовы, а дальше просто выбрали другой адрес для новой жизни. Патриарх нахмурил брови сильнее. «Я не знал этого, полковник», — сказал он чуть поблекшим голосом. Андрей Викторович кивнул. «Вас использовали, ваше святейшество», — подтвердил он. «Теперь дело выглядит следующим образом. На деньги казны Русского царства Русская православная церковь выстроила себе новые приходы, монастыри и обросла недвижимостью. Скажите, ваше святейшество, вы знаете, кто выступил автором идеи построить церкви в Литовской губернии?» Патриарх взглянул на собеседника, отчетливо понимая, что из собеседника он может в мгновение ока перевоплотиться в надзирателя, а то и палача. Государевы люди крайне болезненно относятся к растратам царской казны, и если отец Мефодий начнет отпираться, собственная церковь его сместит и лишит всяческой поддержки и защиты, а потому выгораживать никого он не собирался. «Знаю, полковник», — твердо ответил он, — «эта идея была озвучена мне Анной Михайловной Соколовой, и, как понимаю из вашего рассказа, ее отец, Михаил Викторович, воспользовался моментом, чтобы усилить свое княжество. Даже меня не постеснялся подставить», — добавил он уже почти шепотом. Андрей Викторович же кивнул. «Я раскрою вам маленькую тайну, ваше святейшество, и, надеюсь, она никогда не покинет стен этого кабинета. Можете быть в этом уверены, полковник», — поспешно заверил отец Мефодий. «Чтобы возместить убытки, Петр Глебович Апраксин должен был в дальнейшем получить финансовую поддержку от князя Выборгского», — поведал Ворошилов. «Документ с указанием размера беспроцентного займа прямо сейчас передается в руки великого князя Апраксина, старшим сыном рода Соколовых». Патриарх промолчал. Дополнять для него ничего не нужно было. Соколовы даже из своей опалы умудрились оплести интригами не просто великого князя Апраксина, а саму Русскую православную церковь. А все потому, что он, патриарх московский и всея Руси, поверил, что княжна ратует о благе ближнего своего. Наивным Мефодий не был, прекрасно понимал, что какой-то интерес у Соколовых в этом есть. Но тот факт, что именно его в итоге и сделали виновным, откровенно говоря, приводил его святейшество в бешенство. «Я не могу давать показания, полковник», — взглянул на гостя отец Мефодий. «Этого не потребуется, ваше святейшество», — вновь улыбнулся Ворошилов. «Я убедился, что вы не были причастны к этому делу и оказались такой же жертвой, как и Петр Глебович. О дальнейших разбирательствах по этому поводу не беспокойтесь, вопреки слухам царская служба безопасности никогда не карает невиновных. А теперь я откланяюсь». И, поклонившись, полковник отбыл, оставив патриарха московского и всея Руси обдумывать свое положение. Кремль, рабочий кабинет государя. Михаил II закончил слушать доклад Емельяна Сергеевича и кивнул, дозволяя тому сесть на место. Расположившийся в соседнем с царем кресле наследник престола выглядел, как всегда, отрешенным. Впрочем, несмотря на внешнее безразличие к происходящему, цесаревич всегда внимательно слушал и ничего не упускал. Куратор царской службы безопасности протянул руку к столику, на котором его ждал вишневый сок. Об изменении пристрастий Емельяна Сергеевича в Кремле прекрасно знали, а потому всякий раз рядом с ним оказывалось что-то в первую очередь полезное, и только во вторую – вкусное. Ожил коммутатор на столе Михаила II. «Государь, прибыл великий князь Апраксин», – доложил секретарь. «Пусть войдет», – разрешил царь. «Государь, прошу твоего дозволения на поединок чести», – объявил великий князь Апраксин, едва переступив порог царского кабинета. Михаил II приложил ладонь к лицу и покачал головой. Емельян Сергеевич едва сумел скрыть довольную улыбку. В том, что Апраксин придет именно с такой просьбой, куратор ЦСБ не сомневался, его служба не зря свой хлеб ела. И если удастся руками Апраксина убрать Соколова, это будет маленькая победа. Впрочем, все зависело от решения государя. «Господи Боже!» – вздохнул Михаил II достаточно громко. «Когда же в моей стране дураки переведутся?» Петр Глебович остановился в шаге от кресла для посетителей и вперил взгляд в монарха, а тот убрал руку от лица и заговорил. «Вот скажи мне, Петя, ты вроде бы никогда глупцом не был. Так почему согласился на эту сомнительную сделку с Мефодием?» – спросил государь. «Или ты один в русском царстве не знал, что ему в ухо Соколовы напевают? Может быть, ты упустил из внимания, что в Выборге развернута программа поддержки для переселенцев? Моей вины в том, что я не лезу в дела других князей? Нет, все еще распаленный», — ответил губернатор Литовский. «У меня своих проблем хватает. Если бы наследник Соколова не приволок мне договор по займу, Я бы и не задумался, что здесь что-то нечисто, но, по мнению Мишки Выборгского, я ему должен платить за то, что он увел моих подданных. Эту наглость я не спущу. Государь усмехнулся в ответ и кивнул в сторону Игоря Михайловича. «Что скажешь, цесаревич?» – спросил Михаил II. «Должен ли я удовлетворить просьбу великого князя?» Наследник престола поднял взгляд на Петра Глебовича и совершенно спокойно произнес. «Ранее Соколовы верно служили своей стране и трону», – сказал он. «Это достойный и древний род, у которого за плечами огромная история подвигов и свершений». При этих словах великий князь Апраксин всерьез напрягся. Впрочем, прерывать наследника престола он и не подумал. Опасно это, перечить цесаревичу, ведь ему быть следующим монархом русского царства. Однако за последний год, продолжил Игорь Михайлович, за ними оказалось слишком много грехов, государь. Да, ты лишил их должностей, выставил из столицы. Но страсть главы рода Соколовых к интригам от этого не утихла. Литовская губерния, наш передовой край, нам совершенно необходимо вновь вдохнуть жизнь в эти земли. Я считаю, сейчас не так важно, почему Петр Глебович и его святейшество стали жертвами интриг Соколовых. Для Михаила Викторовича убеждать людей поступать, как ему нужно, все равно что дышать. Не эти два, так кто-то другой бы точно так же пострадал ради прибыли роду Соколовых. Такой поворот понравился губернатору литовскому намного больше. Петр Глебович заметил и блеск в глазах куратора царской службы безопасности. Впрочем, о вражде Невских и Соколовых не слышал только глухой, но и тому на пальцах объяснили. Так что в реакции Емельяна Сергеевича ничего удивительного не было. Опять же, вновь заговорил после короткой паузы Игорь Михайлович, никаких законов нарушено не было, и фактически ни одного из участников дела мы не можем привлечь по суду. Однако поединок чести, которого требует Петр Глебович, позволит нам прервать эту бесконечную череду внутренних распри, которые плодятся руками Михаила Викторовича. При полной поддержке наследника и княжны Выборгской, смею заметить, великий князь Апраксин слушал очень внимательно. Ему хватило ума понять, что сейчас не лучшее время уточнять, что конкретно еще натворил Соколов. Да и это не имело, по большому счету, значения. Ведь, судя по словам наследника престола, род князей Выборгских уже приговорен, а ему, губернатору литовскому, придется стать палачом. «Да будет так», — кивнул государь, после чего повернулся к Петру Глебовичу. «Я даю тебе право вызвать на поединок чести Михаила Викторовича Соколова». Глава 6. Москва, особняк князя Красноярского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Столицу заливал ливень. Двор особняка напитался влагой. По стеклу бежали ручьи и воды. Не самая располагающая к активной светской жизни погода. В такую пору хочется проводить время дома, в кругу семьи. Но у меня были совсем другие планы. «Слушаю, Иван Михайлович», — сказал я, ответив на звонок. «Вы уже знаете, Дмитрий Алексеевич?» — нервно спросил мой биологический брат. «О поединке чести против моего отца, все-таки он не настолько отстранился от рода Соколовых, чтобы перестать считать их семьей. И я его прекрасно понимаю, как бы то ни было, эти люди вырастили его с детства, он прожил с ними два десятка лет и жизни вне рода до сих пор не знал. Что говорить, рядом с Иваном Михайловичем прямо сейчас бойцы рода Соколовых. Знаю, конечно, Иван Михайлович», — ответил я. «Великий князь Апраксин удостоил меня чести принять его в своем доме. У нас совместное предприятие, и губернатор заскочил на чашку кофе, обсудить наши дела. Вот заодно и новостью поделился». Несколько секунд Соколов молчал. «Конечно, сейчас он мог бы сказать нечто вроде «Ах, Романовы против Соколовых». Однако мозги княжича Выборгского после курса наномашин, похоже, работали лучше, чем прежде. «Есть шансы, что они пойдут на сделку», — уточнил Иван Михайлович без особой надежды в голосе. «Боюсь, что нет», — ответил я. «Великому князю нанесено тяжкое оскорбление, он в крайней степени ярости. А вы и сами представляете, каковы Рюриковичи в таком состоянии. Я же говорил им, чтобы бросили свои интриги». Устало простонал княжич. «Спасибо, что не стали от меня скрывать, Дмитрий Алексеевич. Я этого не забуду». Я взглянул на карту Оракула. Иван Михайлович уже ехал из аэропорта Выборга в резиденцию своей семьи. Останавливать его я не стал. Поединок чести состоится в Москве завтра, и ради такого случая государь разрешил Михаилу Викторовичу посетить столицу. Одному, без наследника и дочери. Про Ивана Михайловича ничего сказано не было. Мой биологический брат уже, кажется, был заранее вычеркнут из рода Соколовых. Дмитрий Алексеевич, вновь обратился ко мне Иван Михайлович после короткой паузы. «Слушаю», — ответил я. «Я на некоторое время прекращу свою деятельность в Иннополисе», — со вздохом сообщил меня Соколов. «Дела рода. Я понимаю, Иван Михайлович, благодарю, что предупредили. И хорошо, что он сам понимает необходимость взять паузу. Не делай это, вести переговоры, когда только что отца похоронил. А в исходе поединка чести я не сомневаюсь». «Да, условия выбирал Михаил Викторович. И выбрал он револьверы. По вполне понятным причинам. Несмотря на аферу с переселением подданных, у Петра Глебовича под рукой на порядок больше людей. Если бы Соколов не лишился губернаторского кресла, у него бы еще были шансы. Но княжество против губернии уже не играет. Понятно, что холодное оружие тоже было дурным вариантом. Михаил Викторович был много старше Апраксина и тренировками себя не утруждал. Соколовы жили на слишком хорошем положении, чтобы главе рода приходилось за собой следить, как это требуется для поддержания формы более боевым родом. А вот Апраксин сам участвовал в разделе Речи Посполитой, не как положено человеку его положение, отдавая приказы из штаба вдали от фронта, а впереди своих солдат. Покровом защищал бойцов и сам дрался в первой линии, да и после обретения новых территорий жил крайне активно, и задачи перед ним были нервными, не позволяющими заплыть лишним жирком, и сам дружину свою натаскивал. Ведь Литовское княжество, а после и губерния, пограничная территория, слабаков там сожрут. Так что огнестрельное оружие – единственный вариант для Соколова. Это давало ему небольшой, но все же шанс. Хотя, конечно, когда дело касалось Михаила Викторовича, говорить о простых решениях не приходилось. Уж слишком князь Выборгский любил интриги и хитрости. Закончив разговор с Иваном Михайловичем, я сделал пару глотков кофе и, бросив еще один взгляд на ливень за окном, набрал номер другого своего биологического брата. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — немного нервным голосом поприветствовал меня Иващенко. «Вы уже в Москве, утро доброе, Ростислав Владимирович. Прилетел сегодня», — подтвердил я. «У меня будет к вам личная просьба». Подполковник даже паузы не сделал. «Все, что в моих силах, князь, хочу вас попросить присутствовать на поединке чести между великим князем Апраксиным, губернатором Литовским и князем Соколовым», — озвучил я. Вот теперь он задумался. «Я видел по карте столицы, что Ростислав Владимирович двигается на предельно разрешенной скорости, постоянно перестраиваясь на ходу, кажется, опять вел машину лично. Подозреваете, что Михаил Викторович приготовил какие-то каверзные сюрпризы?» Правильно расценил мои опасения Иващенко. Было неудивительно, в принципе, что он так легко меня понял. Емельян Сергеевич был его наставником и свою нелюбовь к Соколовым наверняка передал ученику в полном объеме. Да и сам Ростислав Владимирович после лечения наномашинами стал куда сообразительнее, чем прежде. «Скажем так, опасаюсь», — ответил я. «Тогда обязательно буду», — заверил меня подполковник. «Кавалеры орденов могут воспользоваться своим правом наблюдать, если, конечно, государь не потребует закрыть ристалище от посторонних». «Не потребует», — сказал я. «Благодарю за помощь, Ростислав Владимирович». «Ни за что, Дмитрий Алексеевич», — отозвался тот. «Вы всегда можете на меня рассчитывать». Я прервал звонок и стал собираться. «Дуэли, поединки — это здорово, но меня ждало выступление на круглом столе промышленников русского царства. И как бы мне ни было жаль Ивана Михайловича, для которого этот бой станет судьбоносным, дела рода Романовых были важнее. Виталя уже ждал меня на крыльце. Монстр негромко вибрировал под струями дождя. Слуга кивнул мне и раскрыл зонт. На территории особняка магия не работала. «Едем», — сказал я, как только мы оба оказались внутри внедорожника. «Кремль, внутренняя территория». Игорь Михайлович смотрел в окно, за которым лилась вода. Казалось, природа решила за раз выдать пару месячных норм осадков. Во всяком случае уже было видно, что садовникам серьезно прибавится работы, когда ливень кончится. Шум людей, блуждающих по коридорам Кремля, не привлекал внимания наследника престола, а стоящая рядом пара гвардейцев с гарантией создавала зону отчуждения, заступать в которую никто бы не посмел. Однако Игорь Михайлович не чувствовал себя одиноким. У него было свое маленькое хобби, ответственная работа. Много ли нужно для счастья? Отвернувшись от окна, цесаревич скользнул взглядом по придворным и пришедшим ради приема у государя людям. Их лица сливались в одно неразличимое пятно, как бывало всякий раз, когда Игорь Михайлович был слишком погружен в свои мысли. Но в этот раз в этой толпе мелькнуло лицо, и наследник едва не вздрогнул от неожиданности. Хрупкая женская фигурка в закрытом под самое горло платье скользнула между мужчинами, едва не скрывшись из виду. Дав знак гвардейцам следовать за ним, цесаревич пошел сквозь людей, как корабль сквозь льды, и перед ним с почтительными поклонами расступались. Это наследник престола сейчас не видел никого перед собой, кроме одной девушки. За ним же постоянно наблюдали украдкой, кто-то чтобы вовремя оказаться под рукой для поручения, кто-то ради возможности примелькаться и попросить для себя и своего рода привилегий. Она стояла к нему спиной, и лишь по лицу стоящего рядом мужчины уловила, что сзади что-то происходит. Медленно обернувшись, она на мгновение замерла, после чего ее глаза расширились от удивления, но все же поклонилась, приветствуя Игоря Михайловича, как положено этикетом. «Встаньте, Екатерина Юрьевна», коснувшись ее плеча, произнес наследник престола, и все вокруг замолчали. «Вам известно мое имя, Игорь Михайлович?» с чуть дерзкой улыбкой спросила Самойлова. Цесаревич улыбнулся в ответ, разглядывая девушку перед собой. Он прекрасно знал, уже изучил ее личное дело, каков ее характер, и видел в этой энергичной боярышне прекрасную пару для себя лично, не для страны, не для трона, для себя, и просто не простил бы самому себе, если бы не воспользовался выпавшим шансом. Будущего у них, возможно, никакого и нет, но разве это может помешать простому разговору? Разумеется, Екатерина Юрьевна, кивнул он и предложил девушке руку. Вы не возражаете, если мы пройдемся немного? Стоящий рядом с боярышней мужчина склонился к уху дочери, но та уже схватилась за цесаревича, крепко и уверенно, будто ей каждый день наследники престолов предлагают прогулку. «Разве я могу отказать вам, Игорь Михайлович?» с чуть насмешливой улыбкой спросила она, прекрасно заметив, как за ними пристально наблюдают. «Но буду признательна, если вы скажете моему отцу, куда вы намерены меня вести». Цесаревич перевел взгляд на боярина Самойлова и чуть раздвинул губы, обозначая улыбку. «Юрий Витальевич», — обратился он к отцу девушки, — «вы пришли, чтобы просить об аудиенции, и я вам ее предоставлю, но сперва позвольте пообщаться с вашей дочерью. Вас позовут ко мне в кабинет, где я лично рассмотрю ваше прошение». Боярин склонил голову. «Благодарю, Игорь Михайлович». И цесаревич повел Екатерину Юрьевну вперед. Верные гвардейцы тут же встали так, чтобы контролировать как можно больше пространства вокруг наследника престола, при этом умудряясь создавать намек на какую-то интимность для негромкой беседы. «Вы оказываете мне большую честь, Игорь Михайлович», произнесла Самойлова, глядя на наследника престола. «Поверьте, Екатерина Юрьевна, я изучаю многие перспективные для русского царства проекты», отозвался тот, «и, естественно, изучаю их авторов. Так что прошу меня простить за излишнее любопытство, но я уже начинал подумывать о том, чтобы вызвать вас в Кремль саму». Боярышня вскинула бровь, глядя на собеседника. «Вас настолько заинтересовали мои киберпротезы?» поинтересовалась она, чуть прикусив нижнюю губу. Цесаревич залюбовался этим простым выражением лица и в то же время не терял головы. «Меня больше заинтересовала девушка, которая их разработала», сказал он. «Что скажете, Екатерина Юрьевна, если я приглашу вас на чашку кофе?» Самойлова на миг прикрыла глаза. Игорь Михайлович видел, что она прямо сейчас принимает какое-то важное для себя решение, а потому не торопил с ответом, приготовившись к тому, что если она согласится, он отодвинет все свои дела на это время. «Когда еще удастся провести несколько приятных минут в такой славной компании? Вы меня обезоружили, Игорь Михайлович», выдохнула боярышня. «Как и сказала, разве я могу вам отказать? К тому же вы так настаиваете». Наследник престола улыбнулся. «Раз уж начал, побеждай», произнес он. «Не так ли, Екатерина Юрьевна?» Выборг, резиденция князей Соколовых. Прислуга особняка, завидев разгневанного княжича, почтительно кланялась, но никто и не подумал его останавливать или заговорить. Иван Михайлович прекрасно знал, где найдет своих родственников. В это время князь изволил обедать и собирал весь род Соколовых, и потому княжич шагал именно в ту сторону. «Отец, зачем ты на это пошел?» – воскликнул Иван Михайлович, врываясь в столовую, где собралась вся семья князей Выборгских. И если Анна Михайловна лишь вздрогнула от резкого хлопка дверей, то глава рода оставался совершенно спокоен. А вот наследник не упустил случая уязвить младшего брата. «Смотрите-ка, блудный сын вернулся», – с усмешкой заметил он, не отрываясь от накладывания сливочного масла на кусок хлеба. Хорошо хоть сейчас хватило смелости в глаза нам посмотреть, так бы и прятался у Романова, Ваня. На слова старшего брата Иван Михайлович даже внимания не обратил, зато заговорил Михаил Викторович. «Ты не прав, Алексей», взглянув на наследника, заявил князь Соколов. «Иван, тоже член нашего рода, и действовал по моему личному разрешению. Или ты сомневаешься, что я не продумал этот момент?» Алексей Михайлович склонил голову, но в его глазах все равно мелькнул гнев. «Отец, ты не ответил на мой вопрос», напомнил о себе Иван Михайлович подчеркнуто ровным тоном. Глава рода повернулся к своему младшему сыну и указал ему на свободное кресло. «Как видишь, твое место по-прежнему среди нас», с намеком произнес Михаил Викторович. «Присаживайся, раздели с нами завтрак, Иван. Мы скучали по твоей компании. А что касается поединка чести с великим князем Апраксиным, так не сомневайся, Петр Глебович покинет поле боя только вперед ногами». Младшему Соколову хотелось усомниться вслух, однако он промолчал и сам не понял, как сдержался, но, видимо, наномашины прочистили ему не только почки с печенью, но и мозги. С глаз Ивана Михайловича будто пелена спала. У князя Выборгского имелся свой план, как выйти победителем в схватке с куда более сильным и лучше подготовленным противником. И наверняка, если Иван об этом плане узнает, ему он не понравится. И тот факт, что глава рода не делится им, означает, что Ивану перестали безоговорочно доверять и не ждут его одобрения, не интересуются его мнением. За этим столом ему было не место. Сейчас, впервые в своей жизни, Иван Михайлович Соколов смотрел на лица своей приемной семьи и видел, что он здесь совершенно чужой, и более того, всегда таким был, с самого рождения. Пока Анна глядела в рот отцу, ей не было дела до своего младшего брата. Если только не выпадала возможность использовать Ивана для своих маленьких женских интриг, Алексей же и вовсе своего приемного брата ненавидел. Пытался не показывать этого, но так как Михаил Викторович ни от кого в своем роду не скрывал, что Ивану суждено стать государем, наследник Соколовых чувствовал себя уязвленным. Сам глава рода видел в Иване лишь марионетку, свадебного генерала. Посадить на престол и править из-за его спины – вот какую роль отводил князь Выборгский своему младшему сыну, не больше. «Прошу прощения», – произнес Иван Михайлович, склоняя голову. «Я спешил вернуться в Выборг, чтобы попытаться убедить своего отца отказаться от очередной авантюры, которая будет стоить ему жизни». Он положил руку на нашивку с гербом рода Соколовых. «Но я ошибся», — сказал он, глядя в лицо князя Выборгского, — «моего отца здесь нет». Герб с треском оторвался от пиджака и оказался придавлен ладонью к столешнице. «Не провожайте, я знаю дорогу», — произнес Иван Михайлович. «И приятного аппетита». Развернувшись на каблуках, он пошел к так и оставшимся распахнутыми дверям, так ни разу и не оглянувшись. Глава 7. Разговоры. «Нет, ты видел?» – всплеснула руками боярыня, изливая на супруга, читающего биржевые сводки, все свое негодование. Цесаревич ни на кого внимания не обращал, даже на нашу Александру смотрел, как на пустое место, а тут какая-то выскочка. «Да кто она вообще такая?» Новгородский боярин взглянул на нее поверх планшета и ответил. «Самойловы заключили какой-то договор с Романовыми. Не знаю подробностей, но речь шла о весьма крупной сумме», — пояснил он. «А сама понимаешь, союзники Дмитрия Романова при дворе обласканы. Причем тут презренные деньги?» — воскликнула его супруга. «Настоящее благородство не продается. Дорогая, угомонись», — поморщился глава рода. «Наша дочь все равно не подходит на роль царицы. Ты только представь, каких бед она натворит, если ее посадить на престол. Да чтоб ты понимал, старый чурбан», не унималась боярыня. «Мы, древнего рода». Бросив планшет на стол, ее супруг желчно усмехнулся и заговорил. «Ты, дорогая, видимо, забыла, что живы мы только по милости государя нашего, Михаила II, пощадил нас, признав, что мы не могли ослушаться своего великого князя и только поэтому в мятеже участвовали», напомнил он. «Я все состояния потерял из-за ваших древних амбиций. Забыла уже, как сама нос воротила от моего предложения, а я купил тебя у твоего славного отца за 72 миллиона рублей. Да как ты смеешь?» – зашипела боярыня. Супруг усмехнулся. «А ты думала, что твой папаша, чтоб ему черти в зад вилы поострее вгоняли, не желал позолотить свой герб? Продал тебя сразу, как сумму на чеке увидел. Вот тебе и вся тайна, как я его уговорил», – заявил он, после чего ткнул пальцем в столешницу и грозно потребовал. «Так что слушай меня, Кристина, твоя дочь, недалекая девица, в ее голове лишь балы и наряды. Да я лучше вас сам удавлю, чем допущу, чтобы такая венец государы не примирила. Я ясно сказал, да ты просто напуган этим Романовым, а он, между прочим, уже не так уверенно пролепетала боярыня». «Да», усмехнулся тот, «и что же ты скажешь, дорогая? Князь Казанский, владелец Руснефти, активно спонсирует самые разнообразные проекты по всему русскому царству. Их князь Красноярский, выдающийся ученый, и тоже неприлично богат, я по сравнению с ним просто нищий. А наследник Романовых и вовсе Якутск под себя подмял и теперь алмазами может подтираться. А знаешь, кто дедушка у Романовых? Демидов Руслан Александрович, главный оружейник государства. И заметь, и Демидов, и старший Романов, члены тайного совета, куда царь сам их пригласил. Так что заткнись, дорогая, и подбирай дочке новые платья. И я тебя предупреждаю, не приведи тебя, Господи, хоть где-то еще раз хулу на Романовых наводить. Я ведь все еще богат, могу и новую жену завести. По вдовству, боярыня Великого Новгорода нахмурилась, но возражать не посмела. Знала, что когда супруг говорит таким тоном, его нужно слушаться. Впрочем, количество нулей на счетах, которыми могла распоряжаться боярыня, мирило ее с этим унизительным фактом. «Самойлова, говоришь?» – переспросил мужчина в кресле с сигарой в руках. «Это может быть интересно». «Отец», – ответил ему голос княжича из динамика телефона, – «я не верю, что это случайность. Уже говорил тебе, Самойловы заключили сделку с Романовым, и сразу же в Кремле их сам цесаревич заприметил». Князь хмыкнул. «Ну, не сразу», – поправил он сына. Екатерина Юрьевна летала в Красноярск и вернулась оттуда с подачкой, а не поддержкой. Ей хватило денег только маленькую лабораторию купить. Так что союз тут громкое слово. А то, что Романов в Москву специально для встречи с ней потом прилетал и еще денег выделил, по-твоему, ничего не значит? Глава рода помолчал несколько секунд, разглядывая сигару в руке. С трудом сдерживался, чтобы не закашляться. Курение сыграло с ним в русскую рулетку, и князю достался патрон в барабане. Жить оставалось совсем недолго. Метастазы уже пошли по всему телу, а сын еще не готов принять княжество, и уже вряд ли застанет отца живым. «Пока Романов в столице, подойди к нему лично», – заговорил князь, – «и спроси напрямую, чем мы можем быть полезны, и что бы он тебе ни предложил, цепляйся за этот шанс всеми силами». «Отец», – напряженно выдохнул княжич, – «царь избавился от влияния Рюриковичей и больше не нуждается в них, именно поэтому столько терпел выходки главы рода Соколовых, а теперь позволит Апраксину его убить. Романовы – новая опора трона, и тебе жизненно необходимо войти, если не в круг их ближников, так хотя бы оказаться на хорошем счету. Наше княжество нуждается в этом. Отец, ты так говоришь. Я умираю», – жестко ответил князь. «Но мой род, мое княжество будет жить. Ты сам сказал, Самойловы были никем, пока их дочь не стала вести дела с Романовым, и теперь ее под ручку по Кремлю водит цесаревич, будущий царь». Князь все же закашлялся и ткнул сигару в пепельницу. «Отец, я постараюсь выбить у Романова его лекарство. Постарайся не потерять наше княжество. Я уже мертв, и с этим ничего не поделаешь. А ты должен продолжать мое дело. Все, я сказал свое слово. Иди и выполни мою последнюю волю». И глава рода бросил трубку. «Лекарство Романова, как будто бы оно поможет. Москва, район особняков великих князей. Автомастерская работала круглосуточно, так что заехавший на пустующую парковку внедорожник никого из сотрудников не удивил. Да и выбравшийся наружу мужчина производил впечатление быстро разбогатевшего царского человека в самом типичном проявлении. Дорогой костюм, золотые часы на руке, пальцы увенчаны перстнями, аккуратная стрижка и застывшие на лице презрение к тем, кто не сумел сколотить состояние, прилагались. Осмотрев фасад автомастерской, мужчина презрительно скривился и пошел уверенным шагом в сторону входа. На ходу щелкнул ключом, запирая свой автомобиль, только-только поступивший в свободную продажу и стоивший никак не меньше, чем квартира в центре Москвы. «Добрый вечер, господин», — поклонилась симпатичная девушка в униформе, встречая клиента. «Чем можем быть полезны? К хозяину проводи», — лениво цедя слова сквозь зубы, велел тот. К богатым клиентам девушка была достаточно привычна. К бывшему бояричу часто заглядывали люди аристократов. и настоящие слуги или благородные никогда себе подобного скотского отношения не позволяли. Они знали, что такое достоинство, а этот был ровно тем, каким выглядел, разжиревшим боровом. Впрочем, хозяин сразу велел таким не перечить, а обслуживать по полной программе. Деньги пригодятся, а богатый клиент всегда похвастает друзьям, где его обслужили. Такая реклама ничего не стоит, однако пользы приносит даже больше, чем ролики на телевидении и в сети. «Прошу следовать за мной», — улыбнулась она. Через минуту гость уже скрылся за дверью в кабинет владельца автомастерской. Девушка вернулась на свой пост, готовясь к новым распоряжениям. Она и не догадывалась о том, что произошло за закрытой дверью. Толстяк, изображавший из себя богатого царского человека, резко преобразился, как только сотрудница впустила его в кабинет, и перед бывшим бояричем Остаповым уже оказался спокойным и рассудительный мужчина, пусть и одетый слишком вычурно. «Остапов Игорь Александрович, я полагаю», — спросил гость, вынимая из внутреннего кармана роскошного пиджака глушилку. Щелчок кнопки, и все помещение погрузилось в цифровое молчание. Перестали вести запись камеры, отключились датчики на сейфе. Никакой тревоги, разумеется, тоже не поднялось. Молодой человек в простой рубашке откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на вошедшего. «С кем имею честь?» — спросил он, даже не думая подниматься на ноги. Майор царской службы безопасности, изъяв из другого кармана удостоверение, представился гость. «Молчанов Сергей Валерьянович». Игорь Александрович указал ему на стул и приготовился к разговору. «Полагаю, вы здесь по делу о поединке чести между Соколовым и Апраксиным», — уточнил Остапов. «Именно так, нам известно, что у вас имеется инструкция от вашего бывшего князя, как должно поступить, если ему будет угрожать какой-нибудь род, а вы получите доступ к машинам этого рода», — не стал скрывать Молчанов. «Вы хотите забрать эту инструкцию?» — усмехнулся Игорь Александрович. «Вынужден разочаровать, я сжег ее, как только обнаружил в своих документах вместе с деньгами на открытие этой мастерской». Майор улыбнулся. «Я бы не хотел устраивать обыск», — произнес он. «Однако, видимо, придется. Какие-то еще преступления вы совершили с тех пор, как вас якобы изгнали из рода бояр Остаповых и сделали царским человеком с очень внушительными отходными? Может быть, промышляете убийствами, торговлей информацией? Я законопослушный гражданин русского царства», — отрезал Игорь Александрович. «К тому же Апраксины не пользуются моей мастерской, у них и свои для этого имеются. А если воспользуются, вы что намерены делать?» — уточнил майор ЦСБ, глядя в глаза сидящему напротив молодому человеку. «Бомбу подсунете, может, тормоза испортите?» «Я еще раз повторяю», — с нажимом произнес Остапов. «Я законопослушный гражданин». Майор хлопнул ладонью по столешнице так резко, что Игорь Александрович дернулся от неожиданности. «Вот что я тебе скажу, дорогой ты мой бывший боярич», — прошипел Молчанов, наклоняясь ближе к молодому собеседнику. «Мы знаем, что ты получил 250 000 рублей наличными от князя Выборгского. Не лично, разумеется, их тебе привез норвежский подданный, Оскар Карлсен. Липовое имя, разумеется, на самом деле его зовут по-другому, и это старый норвежский агент разведки, за которым мы давно и успешно следим», — проговорил он уже спокойнее. «И у тебя теперь, Игорь Александрович, два варианта. Либо тебе платит норвежская разведка, либо князь Соколов. Я даю тебе минуту, чтобы ты как следует подумал, мальчик, а потом ты выйдешь отсюда в наручниках. Я ничего не сделал», — теряя самообладание, — ответил Игорь Александрович. «Поверь, если бы ты что-то еще и сделал, мы бы уже твою эту конторку по кирпичику разобрали», — обведя пальцем помещение, — произнес майор. «Время идет, Игорь Александрович, думай». Через полчаса майор царской службы безопасности уже встретил наряд полиции, вызванный им для опечатывания автомастерской. А еще через час на столе Емельяна Сергеевича Невского лежало чистосердечное признание царского человека Остапова Игоря Александровича с точным рассказом, что, когда и как он делал для главы рода Соколовых. Москва. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Монстр катился по улицам столицы, запруженным автомобилями. Непогода не отступала, продолжая изливать тонны воды на город. Из-за угольно-черных туч казалось, что сейчас никакое не утро, а вечер. В Кремль уже съезжались люди, которые пожелали быть свидетелями поединка чести между великим князем Апраксиным и князем Соколовым. По дороге нам не раз попадались кортежи благородного сословия, спешащие к сердцу страны. Вызов куратора царской службы безопасности застал меня на середине пути. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — первым поздоровался со мной великий князь Невский. «Утро доброе, Емельян Сергеевич», — ответил я. «Как ваши успехи?» Строго говоря, я и сам знал о масштабной облаве, которую устроили опричники на людей, подчиненных через третьи руки князю Выборгскому. Однако мне действительно была интересна оценка событий самим великим князем. «Есть у меня гадкое предчувствие, что мы что-то упустили», — признался после короткой паузы Емельян Сергеевич. «Конечно, расширение оракула нам очень сильно помогло, так что спасибо, Дмитрий Алексеевич, за это. Мы столько вражеских агентов, работающих на Соколова, поймали в свои сети, что впору в книгу рекордов ЦСБ записывать. Но, чует мое сердце, этого может оказаться мало». Я был примерно того же мнения. Михаил Викторович в открытую заявил Ивану Михайловичу, что у него есть управа на великого князя Апраксина. И я не сомневался, что козырь в рукаве у князя Выборгского остался. «Я собрал кого смог», — ответил я. «Постараемся не допустить нарушений. Гвардия и ЦСБ тоже будут в усиленном составе», — добавил Емельян Сергеевич. «Так что будем искать дальше, пока не найдем, или пока не станет поздно. Наличные сложнее отследить, и, к примеру, Остапов погорел на том, что доставивший купюры агент норвежской разведки открыл сумку перед границей с русским царством. Мощности оракула хватило, чтобы проникнуть на чужую территорию и поймать этот один-единственный кадр. Дальнейшее было делом техники, но это была оплошность агента, а не заслуга ЦСБ или искусственного интеллекта. Дипломатическая почта не досматривается, и не попади рубли в камеру по случайности, никто бы о них и не узнал. «Что ж, встретимся в Кремле», — подвел итог разговору великий князь, но тут же добавил: «А что там за история с цесаревичем и вашей одногруппницей? Самойлова Екатерина Юрьевна крайне целеустремленная девушка с большими амбициями», — ответил я. «Но она понимает свои пределы и в интриги не полезет. Ей это претит». «Вот как? У меня сложилось другое впечатление», — усомнился великий князь Невский. «Я достаточно с ней общался. Девушка приличная, умная, образованная. Опять же, лидирует в рейтинге Царского государственного университета по успеваемости среди первого курса», — ответил я. «А это непросто. Однако вы не хотели поддерживать ее проект. Не было достаточного количества свободных средств», — пояснил я. «К тому же наши конкуренты уже пользуются киберпротезами, а мы оказались бы в роли догоняющих. Бороться с Арктик на этом поприще нужно качественным отрывом. А у нас отрасль не то что слабее, ее попросту еще не существует». «Что ж, я вас услышал, князь, но все равно еще присмотрим за ней. Не нравится мне мысль, что будущей царицей может стать очередная Юлия Александровна. Уж простите меня за прямоту, Дмитрий Алексеевич. Я считаю, что во всем виноваты Рюриковичи», — честно сказал я. «Именно они вырастили из княжны Романовой ту Юлию Александровну, что села на престол русского царства. Отец отпустил в Кремль хорошую девушку, настоящую Романову». Емельян Сергеевич усмехнулся в ответ. «Он же тоже Рюрикович. Впрочем, оспаривать моего мнения не стал. В любом случае, встретимся в Кремле, князь». Я сбросил звонок и до самого конца пути пребывал в спокойствии. Прошедший вчера круглый стол дал некоторые результаты, но необходимо было еще обдумать, кого подтягивать к себе из ведущих промышленников, а без кого можно обойтись. Да и встречные предложения тоже нужно разработать. Наконец, машины Романовых въехали на территорию Кремля, и меня сопроводили гвардейцы. Под поле боя был отведен небольшой участок внутреннего двора, накрытый стеклянным куполом, не ради поединка, разумеется, просто здесь был разбит сад царской семьи. Собралось действительно много людей, с кем-то я здоровался, кто-то просто кивал мне. Найдя взглядом и Ростислава Владимировича, и стоящего рядом с ним Ивана Михайловича, я прошел к ним. «Доброе утро, господа», — первым поздоровался я, протягивая ладони Ващенко. «Утро доброе, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот, отвечая на рукопожатие. «Здравствуйте, князь», — кивнул мне напряженный Соколов. «Вокруг нас образовалась зона отчуждения. Если кто-то сперва видел меня и сначала спешил перекинуться парой слов, то, опознав рядом Ивана Михайловича, торопился отойти в сторону, не попадаясь на глаза. Я же подумал о том, что сейчас, когда мы стоим рядом, и многие украдкой поглядывают в нашу сторону, сходство биологических братьев должно бросаться в глаза. Впрочем, когда появятся члены царской семьи, все внимание достанется им, а на нас всем станет плевать. У подобной слепоты наверняка есть какое-то психологическое объяснение. Мы ведь не прячем лиц, все так или иначе вертимся в высшем свете. Но пока не укажешь открыто на родство, никто и не заметит, что трое молодых людей похожи на цесаревича. Блеск титула наследника престола превращает Игоря Михайловича в какого-то другого человека. Да и нас привыкли видеть, и сходство будет игнорироваться мозгом, пока ему не подскажут. Наконец, в саду установилась тишина, и в раскрытые двери шагнули государь с сыном. Из дверей напротив вышел Михаил Викторович Соколов в сопровождении пары гвардейцев. С третьего угла показался великий князь Апраксин в окружении своих бояр. Я улыбнулся, разглядев среди свиты губернатора литовского боярина Борисова. «Не будем медлить», — проговорил Михаил II, вставая в центре. «Михаил Викторович, Петр Глебович, вы можете решить вопрос миром?» «Нет», — хором ответили оба. «Тогда берите оружие, господа». Вот так все и началось. Глава 8. Гвардеец поднес дуэлянтам длинный ящик, другой открыл крышку. Внутри покоились два револьвера без каких-либо изысков. Разумеется, за исключением того факта, что они были созданы под крупнокалиберный патрон. Из такого оружия можно по слонам стрелять. Черненый металл стволов, серебряные накладки на рукоятях, блестящие барабаны. Оружие внушало уважение одним своим видом, в особенности длиной. В сети часто можно было найти споры о том, для каких целей создавались изначально бульдоги. Но все сходились во мнении, что выстрел на дуэльной дистанции из такого револьвера вполне способен побить даже сильный покров, а заодно вывернуть кисть стрелка. И кроме одаренных их никто и не использовал. Пожалуй, только Иващенко из всех присутствующих смог бы удержать револьвер без магии, да и то не больше пары выстрелов. «Господа, жребий», — объявил гвардеец, державший ящик с револьверами и патронами к ним. Михаил Викторович кивнул и обернулся к своему противнику. «Бросишь монетку, Петр Глебович?» – спросил он. «Если у тебя денег нет, могу одолжить». Соколов смотрел на Апраксина с усмешкой. Впрочем, губернатор Литовский молча достал крупную монету из кармана и вручил ее второму гвардейцу. «Прошу государя сделать бросок», – произнес Петр Глебович. Боец обернулся к Михаилу II, и тот протянул руку за рублем очень старой чеканки. «Правильный ход, никто не посмеет усомниться, якобы царь кому-то подыграл». Трижды подбросив рубль, государь продемонстрировал всем монету. «Как видите, господа, самый обычный рубль 17 века», — объявил он. «А теперь жребий. Кто назовет сторону? Пусть будет герб». Чуть приподняв подбородок, первым ответил Соколов, а после дополнил свой ответ. «Я всегда был верен своей стране». Петр Глебович и этот выпад оставил в стороне, а вот в толпе кто-то негромко прошептал одобрительно. «И не поспоришь». Михаил II подбросил монету в воздух. Сделав несколько оборотов, рубль упал на подставленную ладонь, и царь тут же накрыл его рукой. «Первым выбирает Соколов», — объявил он, открывая монету. Князь Выборгский усмехнулся и протянул руку в ящик. Все видели, что он просто взял ближайшее оружие. «Апраксин», — кивнул царь, и великий князь достал второй револьвер. Оружие тут же приняли у обоих дуэлянтов. Из ряда патронов брали по одному, первый Соколову, второй Апраксину, снова Соколову, и так, пока барабаны не оказались заряжены до конца. «Займите свои позиции, господа», — обратился к дуэлянтам гвардеец. Толпа разошлась в стороны. «Князь Романов, прошу вас поставить купол», — повернулся к моему отцу государь. Над полем, подготовленным к поединку, вспыхнула мощная защита. Я бросил взгляд в сторону отца, стоявшего за спиной государя. Алексей Александрович был хмур и сосредоточен, в технику вложил возможный максимум. «По моему сигналу», — произнес Михаил II громко, — «начинайте». Повисла недолгая напряженная тишина, и, наконец, царь объявил: «Бой». Петр Глебович сразу же дернулся в сторону, уходя с прямой линии огня, а Соколов спокойно смотрел на него, оставив револьвер в опущенной руке. Апраксин повернул ствол в направлении противника, и первый грохочущий выстрел дернул руку великого князя, едва не заставив мужчину потерять равновесие. Михаил Викторович сместился всего на несколько миллиметров. В воздух полетели срезанные пулей волоски с виска. Усмехаясь, князь Выборгский сместился еще, пропуская новые пули Апраксина мимо. Я видел, что Соколов погрузился в глубокий транс. Для него полет пули сейчас, конечно, все еще быстро, однако уже хорошо заметен, и Михаил Викторович имеет все шансы уйти от попадания. Петр Глебович перемещался постоянно, стреляя, Как только его рука возвращалась в нормальное состояние, по кривящемуся лицу было видно, что губернатору уже тяжело держать револьвер. Последний выстрел дернул Соколова за бок, и Михаил Викторович развернулся на месте. Порванная рубаха обнажила тело князя Выборгского, проступили капли крови, однако бывший министр иностранных дел лишь оскалился. «Вот ты и сказал свое слово, Петя», — произнес он громко. «Теперь слушай, что скажу я», а в следующий миг вскинул свое оружие и, помогая себе второй рукой, разрядил весь барабан, поля практически без остановки. Каждый выстрел давался ему с огромным трудом, удержать револьвер для нетренированного тела было сложно. Но князь Выборгский закончил серию и, открыв барабан, выбил из него стреляные гильзы. Петр Глебович стоял напротив противника, тяжело дыша. Стрельба Соколова не нанесла ему никакого вреда, и, вторя за Михаилом Викторовичем, он освободил барабан. Патроны одновременно потребовали оба Рюриковича. На этот раз никакой долгой зарядки и очередности. Гвардейцы бросили в руки дуэлянтам уже заполненные ускорители заряжания. Первым справился Апраксин, и, не дожидаясь, пока закончит Соколов, вновь пошел вдоль купола. Новая серия грохочущих выстрелов прозвучала раньше, чем Михаил Викторович закончил перезарядку. Князь Выборгский с видимой натугой дергался из стороны в сторону. По его вискам катился пот, выдавая, насколько ему тяжело придерживаться такой скорости и держать транс. Но и в этот раз он дождался, когда Апраксин отстреляется, прежде чем действовать самому. «По жалкому старику попасть не можешь, Петя», — продолжил глумиться над противником Соколов, и снова выпустил все 6 пуль за пару секунд. Рубашка Петра Глебовича, прорванная в паре мест, вот и весь ущерб. Но по спине губернатора уже обильно тек пот, нелегко ему давалось уходить от такого массированного огня. Отец просчитал его, едва-едва уловимо прошептал Иван Михайлович, стоящий рядом со мной. Ростислав Владимирович кивнул, не отрываясь от наблюдения за поединком.